Марина Цветаева. Годы жизни 1892-1941. Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября 1892 года в Москве в семье известного филолога и искусствоведа Ивана Владимировича Цветаева и его жены Марии Александровны, урожденной Мейн. Мать Марины болела чахоткой, и из-за этого будущая великая поэтесса вместе с сестрой много времени проводила в Европе. Они подолгу жили в Швейцарии, Германии, Италии. В европейских пансионах Цветаева продолжала свое образование. А в 16 лет прослушала курс истории старофранцузской литературы в Сорбонне. Первые литературные опыты Цветаевой начались рано. Писать стихи она начала уже в 6-летнем возрасте, причем не только на русском языке, но и на французском и на немецком. В своем дневнике мать Марины как-то записала: «4-летняя моя Муся ходит вокруг меня и все складывает слова в рифмы. Может быть, будет поэт?» Материнское сердце угадало судьбу дочери. Но увидеть, как Марина выросла в великолепного поэта, Марии Александровне было не суждено. Она умерла от чахотки в 906 году, когда Марине было 14 лет. В 18 лет Цветаева тайком от семьи выпускает свой первый сборник «Вечерний альбом», включавший в основном то, что писалось на ученической скамье. Тираж книги составил 500 экземпляров, но этого оказалось достаточно, чтобы яркий талант был замечен. Марина приобрела множество знакомств в литературных кругах. Она общалась с Брюсовым, Волошиным, Гумилевым. Молодая поэтесса начинает активно участвовать в литературной жизни Москвы, пишет критические статьи, посещает кружки студии. Цветаева и Волошин, несмотря на значительную разницу в возрасте, становятся близкими друзьями. В 19 лет Цветаева знакомится с Сергеем Эфроном. Это случилось на отдыхе в Коктебеле, куда Марина прибыла вместе с Волошинами. Волшебство древнего вулкана Карадаг, прекрасные виды и пропитанный романтикой коктебельский воздух сделали свое дело. Молодые люди полюбили друг друга и поженились. В 912-м у них родилась дочь Ариадна. Тогда же выходит очередной сборник стихов «Волшебный фонарь». В 14-м — поэма «Чародей». В творчестве поэтессы появилось описание домашнего быта, детской, залы, зеркал, портретов. В 914-м Цветаева познакомилась с поэтессой Софией Парнок. Между женщинами завязались серьезные романтические отношения. Цветаева уходит от мужа к Парнок. Эти отношения длятся около 2 лет. Софии Цветаева посвящает цикл стихов «Подруга», содержащий произведения, которые станут культовыми, такие как «Под лаской плюшевого пледа». Расставшись с Парнок, Цветаева подытоживает этот период, назвав его первой катастрофой в своей жизни, и возвращается к мужу, но на пути поэтессу ожидает еще немало катастроф. В 17-м году Цветаева родила вторую дочь, Ирину. Однако после революции муж Цветаевой присоединился к белому движению, и поэтесса осталась одна с 2 детьми на руках в новых жизненных условиях, к которым была совсем не готова. Не чувствуя себя в силах справиться с обстоятельствами и прокормить девочек, Цветаева отдает их в приют. Ситуацию это не спасает. Дети тяжело заболевают. Ариадну поэтесса забирает домой. Через 2 месяца после этого 3-летняя Ира умирает в приюте. Тем временем Сергей Эфрон в чине капитана продолжает сражаться в рядах Белой армии, и Цветаева не имела о нем никаких известий. Страдая от безвестности в разгромленной Москве, поэтесса пишет стихи, полные сочувствия к белому движению. К концу 21-го года эти стихотворения были объединены в сборник «Лебединый стан», который при жизни Цветаевой так и не был напечатан. Наконец, 11 июля 21 года Цветаева получает письмо от мужа. Выясняется, что Эфрон находится в Константинополе, позже переезжает в Прагу. Почти год потребовался Цветаевой, чтобы получить разрешение на выезд с дочерью к мужу. 15 мая 22 года Марина и Ариадна отправляются в Берлин, где встречаются с Эфроном. Там же Цветаева отдает в печать новый сборник «Ремесло» и поэму «Царь-девица». В августе того же года семья обосновалась в Чехословакии, где провела около 4 лет. Сергей Эфрон получал там высшее образование. Жизнь в деревне Мокропсы оказалась очень тяжелой. Супруги едва сводили концы с концами. Несмотря на то, что в этот период творчество поэтессы было довольно востребованным, Цветаевой приходилось заниматься устройством быта, выискивать на рынке дешевые продукты. Друзьям она сообщала: «Живу домашней жизнью, той, что люблю и ненавижу, нечто среднее между колыбелью и гробом, а я никогда не была ни младенцем, ни мертвецом». Но в 25-м рождается долгожданный сын Георгий, которого в семье нежно прозвали Муром. Вскоре после его рождения семья переезжает в Париж в поисках лучшей доли. К тому времени столица Франции становится центром русской литературной эмиграции. Но и там нищета не оставила их. Эфрон и Цветаева перебивались случайными заработками и пособием из Чехословакии. К тому же, если, живя в Праге, стихи Цветаевой активно публиковались, то во Франции терзанием русской души чаще всего не находилось места. За все время жизни в Париже Цветаева смогла издать только один сборник — «После России». Она все чаще отдавала предпочтение прозе. Появились автобиографические произведения, эссе о Пушкине, воспоминания о Максимилиане Волошине. В 30-х поэзия Цветаевой достигла подлинного совершенства. Нервная и интимная цветаевская стилистика осталась в русской литературе уникальной. Ее можно было только слепо копировать. К сожалению, далеко не все современники Цветаевой ценили и понимали ее творчество. Многим оно казалось вычурным, типично женским, слишком эмоциональным и даже истеричным. «Никто не может вообразить бедности, в которой мы живем. Мой единственный доход — от того, что я пишу. Мой муж болен и не может работать. Моя дочь зарабатывает гроши, вышивая шляпки. У меня есть сын. Ему 8 лет. Мы вчетвером живем на эти деньги. Другими словами, мы медленно умираем от голода». Горько вспоминала Цветаева эти дни. Сергей Эфрон мало-помалу начал склоняться к мысли о переезде в СССР и начал сотрудничать с советской разведкой. В 1937-м Ариадна, уже давно разделявшая взгляды отца, а затем и сам Сергей Эфрон, покинули Францию и переехали в СССР. Через некоторое время за ними отправилась и Цветаева с сыном. Даже маленький Мур просил маму вернуться в Россию. Однако этот переезд не принес никакой радости семье. 27 августа 1939 года была арестована Ариадна. 10 октября Сергей Эфрон. Менее чем через год Эфрон был расстрелян. Ариадна прошла через лагеря и была реабилитирована только в 1955 году. Цветаева оказалась в изоляции, как жена и мать врагов народа. С трудом она получила временное жилье в Москве. Поэтессу с сыном преследовала нищета. Приходилось зарабатывать на жизнь переводами. После начала Великой Отечественной войны Цветаева уехала из Москвы и 8 августа 1941 года поселилась в небольшом городке Елабуга. Но у великой поэтессы уже не осталось сил на борьбу с новыми потрясениями. И 31 августа этого года Марина Цветаева покончила с собой. Ее сын Георгий, Мур, погиб на фронте в июле 44-го. поэтесса похоронена на Петропавловском кладбище Елабуги. По поводу точности места ее захоронения до сих пор спорят биографы. В 60-м году сестра Цветаевой Анастасия установила на южной стороне кладбища среди могил 41-го года крест, оповещавший, что в этой стороне похоронена Марина Цветаева. Позднее там же был установлен памятник. Творчество Цветаевой возвращалось на родину дозированно, но ее имя, невзирая на все препоны, уже через 20 лет после гибели вошло в пантеон величайших поэтов России.